Глава 24. Догадки и гости. Чуть ближе. Еще 10 сантиметров. И может эта штука висеть ровно. Тимур ворчал все громче, сидя на крыше авангарда. Я вздохнул и двинул джойстик на штурвале. Это старая машина. Двигатели сильно изношены. И вообще и не были заточены на стабильность. Или перелазь на эту штуку сам, или давай сгоняем за вашим ТРП. Он должен висеть ровнее. Мы болтались на высоте около 20 метров в большой технологической яме. Что это мы пока не знали, и хотя заметили с высоты, но сразу сюда не спешили. Участок изрядно повредили, большая часть конструкций рухнула. На экранчиках слева от главного большого отображался вид с боковых камер. Слева от нас была сплошная технологическая мешанина наиболее уцелевшего участка. Справа — красивый пейзаж инопланетных руин. Сначала пришлось его зачистить от пары мелких живых дроидов. Однако после Тимур перебрался на крышу и химичил со своим оборудованием. Тут много тонкого оборудования. Я не могу позволить себе его повредить, перелазя на него. Просто потом. Знаешь, что это? Давай без риторических вопросов. Ученые взяли за привычку иногда не только отсылать остальных подальше, но и, напротив, начинать посвящать свою работу. С одной стороны, порой грузили слишком сложной терминологией вещами, для которых надо быть в теме. С другой, иногда выдавали что-то интересное. Я думаю, это некая научно-экспериментальная установка. Старшие достигли невероятных высот в плане применения различных источников энергии. И мне кажется, что вся эта конструкция связана с экспериментом над еще одним их видом. И каким же? Удивился я. Не похоже на реактор синтеза или распада? Я не знаю. Восторженно воскликнул Тимур. Может, это вообще не реактор, а, например, супероружие или нечто для записывания сверхсжатой, но легко извлекаемой энергии, как с антиматерией. А может, это вовсе модель для физических экспериментов по иным методам сверхсветового перемещения. Надо будет позже сюда вернуться. Вот тут я удивился. А сейчас не интересно? Надо сначала разобраться с пунктом управления. Отсюда, несомненно, надо демонтировать некоторые установки. И сейчас мы поищем что-то в более поврежденном секторе. Но тут наверняка самые продвинутые их технологии. Даже сейчас сканеры показывают аномальные значения спектрограммы и сканирования металлов. И да, именно управление этим комплексом было в значительной мере задачей того центра. Жаль, пока насчет их языка есть самые общие представления. София рассказывала, что ваши алгоритмы неплохо справляются с дешифровкой старых языков людей, лишь на основе ряда ключей. Тимур вздохнул. Да, но старшие не только мыслили иначе, чем люди. Их язык, по аналогии, больше всего напоминает китайский. Они используют множество сложных по структуре символов. Только в теории, основанной на наблюдениях и исследованиях хорошо сохранившихся останков, память у них была куда лучше нашей. Как результат, и в их письменности символов намного больше, и порой они отличаются лишь небольшими элементами, вроде пары закорючек. Мы догадываемся, что означают некоторые символы. Порой можем осознанно взаимодействовать с интерфейсами и понимаем обозначение. Однако со структурой пока проблемы. Так о чем это я? Эта установка представляет огромный интерес, но не стоит забегать вперед. Надо начать с более простых вещей. Я могу только согласиться. Все логично. Пусть Тимуру явно с трудом удается сдержать интерес. Я и сам наружу выглянул и осмотрел огромную цилиндрическую яму, в которую с дальнего от нас края, видимо, угодила ракета. Значит, неизвестный нам тип энергии, да? Если хотя бы процент этого технологического кладезя удастся воспроизвести, человечество скакнет далеко вперед, а пока не удается даже понять методы производства. Даже самый простой провод здесь — это настоящее хитроумное сверхнадежное приспособление. Тимур тем временем продолжил. Кстати, есть еще одна теория. Как я уже рассказывал, уничтожение старших связывают либо с тотальной войной со взаимным уничтожением, либо с восстанием Искина. Да, машины не обязательно именно восстали сами, а им могли дать приказ, который уже не отменили. Дроны обеих сторон перебили остатки флотов с живыми представителями врага. Но я все же склоняюсь именно к теории восстания при единой нации. И вот один из наших коллег предполагал, что старшие не могли совладать с тем, что открыли. Я нахмурился, пытаясь вообразить такое. Греющая уши Анна тут же откликнулась. Как можно открыть нечто такое, что из-за этого вымирает вся цивилизация? «А мы уверены, что она вымерла?» — хмыкнул Тимур. «Хочешь сказать, они ушли добровольно? Повоевали и покинули галактику?» «Кто знает. Смертность среди изучающих глубокий космос аномально высокая. Живых миров старших никто так и не нашел. Ну или они открыли нечто, после чего их искины восстали. Не спрашивайте меня, что именно. Как профессор заявляю, мы очень мало знаем о Вселенной». Настроение у Тимура стало хорошим, а вот остальные призадумались. «И на этот вопрос я не отвечу. Во всяком случае, скорее всего, здесь и раньше был добывающий комплекс. Сюда бы экспедицию побольше. Ну ничего, вернемся с важными открытиями и соберем больше сил. Мы ведь провели разведку, плюс о совместной экспедиции не договаривались, но при успехе все будет иначе. Согласишься слетать еще раз?» «Если оплата устроит, я не боевой маньяк, который другие заказы брать не любит. Хотя сюда надо прилетать хотя бы на фрегате. Мать вашу!» Внезапно установка замерцала золотистыми искрами, и я резко отодвинулся от стены и поднялся, сдержавшись только из-за Тимура на крыше. Часть устройств во всей установке какое-то время искрили мистическим золотым светом, а ведь мне, чтобы точно не повредить тонкому древнему оборудованию, пришлось вырубить щиты. «Жарт, держи ровнее! София!» К счастью, ученый удержался и пока не пострадал. «Кажется, это из-за меня. Тут сообщение об ошибке». Энергетические потоки формировали что-то вроде хитросплетений, частичных узоров прямо в воздухе. Даже очень примитивные сканеры «Авангарда» предупредили о гравитационных аномалиях. Однако затем все стихло. Видимо, удерживающие поля пропали, и частицы стали быстро рассеиваться в пространстве, медленно опадая вниз, подобно мерцающим блесткам. «Ты записал?» — воскликнула София. «Вы там в порядке? В полном! Давай еще раз!» «Погодите!» — запротестовал я. «Вдруг эта штука рванет или долбанет электромагнитным ударом, и мы тут давно болтаемся, аккумуляторы скоро сядут. И вообще, вы знаете, что такое техника безопасности? Энергии, кажется, не хватает». Вместо этого ответила София своему мужу. «Скоро буду. Надо все задокументировать». Я только вздохнул. И когда Тимур, цепляясь магнитами на руках и ногах, перебрался в салон, с радостью убрался подальше от установки. Разобраться, что это и для чего построено, они так и не смогли. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Прошло несколько дней. Я с интересом рассматривал содержимое ящика, в который ученые бережно складировали добытое. Бен помогал в освободившемся углу паковать и крепить грузовым скобом трехметровую штуковину непонятного мне назначения, но вроде как очень технологичную. Поэтому ее завернули в брезент. То есть сначала, конечно, фольгу с пластиковым антистатическим покрытием и залили поверх пеной набивкой, мягкой и не липнущей. А уже потом замотали в кусок синтетики. И теперь прямо вокруг нее спаивали железный короб, сделанный из кусков ненужного контейнера. Трюм только освободился благодаря тому, что и запасы еды уменьшились, и ящики патронов для бортовых пулеметов переместились в бункеры боеприпасов. И вот теперь мои наниматели набирали артефактов старших по одним им известным принципам. «Внимание! На орбите появился корабль!» — объявила Анна. «О, наконец кто-то разобрался. Или это не ученые?» Я напрягся. «Сейчас, погоди. Перенастраиваю спутник. А, да, один из тех, кто прилетел раньше нас к этой базе. Научный корабль. Сейчас... Чекавы открывца. Что-то такое». «А, те любители одного из малых земных языков». Переводчик говорит, что это «любопытный исследователь». «Тимур, что делать будешь?» «Они нас заметили?» Вопросом на вопрос ответил он, отвлекшись от работы. «Спутники, скорее всего, заметят. На орбите полно мусора, но он не передает сигналы и другой». «Ладно. Анна, можешь перенаправить сигнал?» «Делаю, док». Разговор между учеными вышел не слишком дружелюбным. Очень культурные посылы, как сказал бы один мой знакомый. С другой стороны, предупредил о том, что мы тут сбили двух дронов, и на самой поверхности можно вдоволь настреляться. Предупреждением об опасности то ли не вняли, то ли просто прощелкали. Спутник фиксирует мощный энергетический импульс. На планете активная планетарная батарея. Анна передала картинку на визоры наших скафов. Вытянутый корабль садился примерно на противоположной стороне планеты, где был крупный аванпост. При помощи спутника, что крутился на орбите, мы давно его обнаружили и поняли, что он вроде как почти не поврежден. Только если маленького наблюдателя планетарная оборона не засекла, то вот по садящемуся исследователю лупили фиолетовые лучи. Они пытались подняться на орбиту, но установка уже проснулась и зафиксировала цель, которой отчаянно не хватало маневренности. Мелькнул снаряд рейлгана, и исследователя практически разорвало пополам. Лазеры довершили дело, превратив корабль в плазменную вспышку. «Там же... сколько их было?» — тихо спросила София. «Человек 20, экипаж?» «Не думай об этом». Тимур вздохнул. «Вот идиоты! Я же предупредил их!» «Нет, поперлись на посадку!» Дальность фиксации корабля пассивными сенсорами меньше дальности прицельной стрельбы обнаруженного противника, заметила Анна. На их месте могли быть мы. Маловероятно, не согласился Бен. Сама понимаешь, что мы меньше, средства РЭП у нас лучше. Возможно, сбежали бы. Возможно. Но если бы они прилетели первыми, их бы с гарантией сбили те дроны. Ученые в очередной раз были рады тому, что выбрали именно меня, Юрки Быстрый Рейдер. Работа продолжалась. Еще через 4 дня на орбите объявился Тесей, тот боевой корвет, капитан которого требовал от нас не улетать. Прилетели они как раз, когда у нас была ночь, но ради этого все проснулись. Даже ученые не были настолько смелыми и увлеченными, чтобы спать прямо в руинах. «Тесей, говорит Банши, пожалуйста, остановите сближение. Мы должны предупредить вас о наличии активной планетарной батареи». Хмурый капитан и, видимо, лидер группы ученых, которой была женщина смешанной азиатской внешности, явно были не рады нам. Еще больше они помрачнели, получив видео уничтожения второго посетителя планеты. «Хорошо, мы садимся в вашем регионе», —